Глава шестая. Всем сестрам по серьгам. Хардвуд пришел в себя первым. Он поднялся на четвереньки и зарычал, мотая головой, как раненый медведь. Эта русская, к его изумлению, легко расправилась с тремя мужчинами, двое из которых он и Генрих прошли спецподготовку ЦРУ. Да и выродок Марк не производил впечатления слабого физический человек. «Эй, дохляки!» — крикнул Хардвуд. «Генрих, подними этого святого!» Пошатываясь, с травы поднялся Генрих и склонился к Марку. «Он живой?» — спросил Хардвуд. «Живой», — ответил Генрих, — «оглушен. Не думал я, что у него здесь такие сестры есть». «Это явно не его зомби», — уверенно сказал Хардвуд. «Ты видел глаза этих его шлюх? Стеклянные, как у безумных. А у этой взгляд острый и осмысленный. Это наверняка какая-то шпионка. Не иначе русские спецслужбы взялись за этот притон, поэтому наверняка и не было взрыва на теплоходе». Генрих задумался. Действительно, все говорило в пользу версии полковника. Эта девушка, которая играючи отправила их в нокаут, произвела на Генриха впечатление. В ее манере ведения боя чувствовал серьезнейшая подготовка. Такие навыки, несомненно, спортсмен-любитель не приобретет, тренируясь раз в неделю. Такой уровень достигается многолетней практикой. Генрих подумал о том, насколько вероятно внедрение в обитель агента спецслужб. В принципе, тот факт, что теплоход не затонул посередине камы, говорил в пользу этой версии. Генрих пощечинами привел чувство Марка, помог ему встать. «Вы как, Марк?» — спросил Генрих. «Нормально», — выдохнул Марк, потирая челюсть. «Вот это да! Не ожидал от сестры Лики такой прыти». «Давно она здесь?» — спросил Генрих. «Не очень», — ответил Марк. «Ничего странного не замечали за ней?» «Нет, пожалуй, разве что обособленно она держалась. В последнее время, правда, довольно тесно общалась с сестрой Жанной». «Это та, которая должна была взорвать теплоход?» — уточнил Генрих. «Да, она», — Марк задумчиво потер затылок. «Думаете, она шпион, эта сестра Лика?» «Очень может быть, Марк», — ответил Генрих. «И что это значит?» — со страхом в голосе спросил Марк. «Это значит, что вашей обителью заинтересовались спецслужбы, Марк. И, скорее всего, взрыв не произошел именно из-за того, что эти службы вмешались и эвакуировали вашу сестру Жанну». «И что?» — начал было говорить Марк, и затих, с ужасом уставившись в кусты, откуда, отряхивая землю с телесных лосин, вылезала стройная красавица с короткими волосами. Красавица осмотрела поляну, увидела Хардвуда и что-то вытащила из кустов, шагнув к полковнику. Марк вздрогнул от ужаса, увидев, что красотка несет тот самый чемодан с взрывным устройством, который был у сестры Жанны. Марк съежился. Инга, бросив презрительный взгляд на сжавшегося от страха великого Марка, подошла к Хардвуду. «Здравствуйте, полковник», — сказала она по-английски. «Ты кто, мать твою?» — прорычал Хардвуд, уставившись на Ингу. И вдруг в его глазах мелькнуло узнавание. Это была та самая русская шпионка. «Милица Павлович?» — сказал Хардвуд. «Она самая», — кивнула Инга. «Я знал, что ты русская шпионка, сука», — сказал Хардвуд, набычившись. На секунду он отвлекся, бросив взгляд на кусты, из которых вылезали девчонки. Инга, воспользовавшись этим, подпрыгнула и двумя ногами нанесла Хардвуду сокрушительный удар в грудь. Хардвуд рухнул на спину, больно ударившись затылком о корень дерева, торчащий из травы. Инга, как кошка, запрыгнула Хардвуду на грудь, усевшись верхом и прижав руки его коленями к земле. Она с оттяжкой стала наносить удары кулаками по лицу Хардвуда. Вскоре из разбитого носа полковника хлынула кровь. Инга локтем надавила Хардвуду на горло так сильно, что тот захрипел. «Привет, скотина», — сказала Инга. «Как долго я мечтала об этой встрече, полковник. У меня было время, поверь. После тебя пришлось немного полечиться». «Давай, сука, убей и покончим с этим», — прохрипел Хардвуд. «Если ты думаешь, что я упаду на колени и начну каяться, то ты ошибаешься, русская шлюха, я солдат. И умру в бою. Но на колени перед такой тварью, да еще и русской, я не встану. Тебе, тварь, не унизить меня». «Гордый», — спросила, улыбнувшись Инга, — «это хорошо. Сдохнешь, как последняя свинья». Инга локтем нанесла сильный удар полковнику в челюсть, с удовлетворением услышал хруст ломающихся костей. «Это чтоб не разговаривал много», — сказала Инга, ударом кулака оглушив полковника. Наташа обернулась она и увидела, как Надка бьется с Генрихом. На секунду она залюбовалась, насколько красиво двигалась Надка, нанося удар за ударом своему противнику. Ее длинные ноги мелькали, нанося удары, длинные волосы развивались русой волной. Наконец Надка сильным ударом ноги в грудь уронила Генриха на землю, в прыжке обрушилась коленями на его грудную клетку и, вытащив Стечкин из набедренной кобуры в упор, садила Генриху две пули в лицо. «Что?» — обернулась Надка к Инге. «Ты звала?» «Да, звала», — ответила Инга. «Чулки снимай». «Это зачем?» — спросила Надка, посмотрела на лежащего неподвижно Хардвуда, понимающе кивнула и стянула чулки с ног, бросив их Инге. Инга, поймав чулки, вернулась к Хардвуду, перевернула его на живот, с удовольствием отметив, что лицо американца проехалось по земле, заломила руки ему за спину и быстро связала их Надкиными чулками, крепко-накрепко затянув узел. «Ну что тут у вас?» — спросила Вита, подходя к Инге и Натке. «Генрих готов. Хардвуд, я так поняла, как-то с выдумкой. Сейчас на встречу с Богом отправится», — ответила Натка. «Я права, Инга?» «Ну да», — ответила Инга. «По законам жанра я, в принципе, сейчас должна по кусочку от него отрезать, пока он не сдохнет. Красный тюльпан еще можно», — подсказала Машка, подходя к девчонкам. «Ага, или кровавого орла», — сказала Лика, тоже подойдя к девчонкам. «Снежные, красные, а где Марк?» — спросила Натка. «С Марком все в порядке», — сказала Машка. «Бобик сдох. Я ему ненароком шею свернула». Машка пожала плечами. «Алова, давай сделаем красный тюльпан. Сколько читала про него, всегда хотелось посмотреть». «Ну и кровожадная ты, Машка», — удивилась Инга. «Да хлопотно это, красный тюльпан этот делать. У нас, кстати, и опиума нет. Там же по правилам человека надо опиумом накачать, чтобы он не соображал ничего и боли не чувствовал. Потом за руки подвесить. А только потом уже, подрезав кожу по талии и нарезав ее на лоскуты, задрать эти лоскуты, выворачивая кожу наизнанку, и связать веревкой на макушке, чтобы человек оказался в коконе из собственной кожи. Чувствуешь, какая трудоемкая работа. Лень, если честно». А кровавый орел с надеждой спросила Лика. «Это когда кожу на спине снимают, ребра от позвоночника топором отрубают и их выворачивают наподобие крыльев в разные стороны». «Ага», — сказала Лика. «Викинги знали толк растягивания удовольствия. Они, кстати, еще при этом легкие доставали еще у живого и на торчащие ребра накалывали», — добавила Вита. «Блин, девки», — содрогнулся от возвращения Натка, — «откуда столько кровожадности?» «Из книжек», — сказала Вита, — «по истории в основном». «Ага», — протянула Натка. «А я думала, из руководства изощренные пытки для чайников. Инга, у тебя сколько ампул осталось из тех, что генерал прислал?» 4 упаковки», — ответила Инга. 40 ампул. Генерал явно на вырост прислал. В машине лежат. А зачем тебе?» «Так надо же наших сестер из религиозного транса выводить», — ответила Натка. «Ты пока тут заканчивай эти ваши с Хардвудом дела, а мы с девками пойдем сестер лечить. Все, девки, цирк окончен. Пойдемте. Инга сама справится без консультантов». «Лика», — сказала Инга, подумав, — «дай свой балахон, пожалуйста». Лика, не спрашивая, стянула синий балахон и подала Инге. «Спасибо, сестра Лика», — ухмыльнувшись, сказала Инга, принимая балахон и возвращаясь к лежащему на животе Хардвуду. «Ну что, блондинка, ты здесь местная? Давай скажи нам, как этих сестичек с промытыми мозгами организовать на массовую вакцинацию», — сказала Машка. «Есть одна идея», — ответила Лика. «Сейчас все они под действием препарата, и можно им внушить любую идею. Я сейчас возьму в швейной мастерской новый балахон и соберу себя в клубе на проповедь. Препарат генерала у вас?» «Да, здесь», — Натка показала Лике аптечку с ампулами и шприцами. «Я думаю, надо их всех в автобусе собрать, а потом вывезти отсюда». «А вывозить-то зачем?» — спросила Лика. «Вызовем, кого следует, они и вывезут. Главное, ему кольчики вколоть». «Просто у Инги на руках две вещи — полковник Хардвуд и чемодан с взрывным устройством. И что-то мне подсказывает, что она намерена каким-то интересным способом их совместить. Так что сама понимаешь, какой силы будет взрыв, мы не знаем, но уверенно не маленькой, раз уж им собирались теплоход топить. Одним словом, оставлять этих бедолаг очень опасно здесь. Так что давай, новоявленный проповедник, сгоняй свою пасту в автобус, а я там буду уколы им ставить». «Лика, командир дело говорит», — сказала Вита. «Тут если жахнет, то наверняка мало не покажется, только Наташа, ты про третий ингредиент забыла». «В смысле?» — не поняла Натка. «Ну, Хардвуд — это раз», — пояснила Вита. «Чемодан — это два. А три — это пульт активации бомбы, который у Инги». «А, точно», — сказала Натка, — «брелочек же. Вот я и говорю, бахнуть может в любой момент. Это все, я полагаю, от фантазии Инги зависит, когда бахнет. Так что, Снежная, давай проводи политформацию среди сестер». Лика убежала куда-то и скоро вернулась, облаченная в новенький синий балахон. «Все, девки, идем в клуб», — сказала она, завязывая шнуровку балахона на груди. «Кстати, автобус можете к нему подогнать, я им скажу, чтобы они сразу в автобус шли». «Вита, давай за автобусом, а мы с Машкой в клуб подстрахуем нашу мессию. Мало ли что может случиться». Вита убежала за автобусом, который стоял у ворот, а Лика повела Натку и Машку к клубу. «Я старшей сестре сказала, чтобы она всех на проповедь вела», — сказала Лика, входя в зрительный зал. «Вы сядьте в сторонке где-то, да присматривайте за ними», — сказала Лика, вставая на трибуну и включая звуковую аппаратуру. Натка с Машкой сели на стулья в уголке, чтобы своим видом не вызывать подозрений у сестер, которые уже начали собираться в зале, рассаживаясь на скамьи. «Считай, сколько их тут», — шепнула Натка Машке. Натка всматривалась в лица этих девушек и женщин. Они были разными, молодыми, не очень, многие со следами трудностей, пережитых ими. Но больше всего испугали Натку глаза этих несчастных, пустые, холодные и равнодушные. В этих глазах совершенно отсутствовала мысль и ощущение жизни. «Как мертвецы», — подумала Натка, морща нос. «Сестра Лика», — сказала старшая сестра с поклоном, — «сестры собрались». «Все?» — спросила Лика. «Да, сестра, все», — ответила старшая сестра, снова поклонившись. Лика, прокашлявшись, начала свою речь. «Дорогие сестры мои», — сказала она, и голос ее звонкий и живой палился с потолка. «Я хочу поделиться с вами великой радостью. Сам великий небесный Вратник призвал к себе нашего любимого великого поводыря Марка». Сестры недоуменно зашелестели, зашевелились. «Наш пастырь и настоятель», — продолжила Лика, — «покинул нас. Он сейчас восседает одесную подле Эль-Шадая, наблюдая за вами. Перед самым вознесением великий Марк оставил свой завет, который поручил мне донести до вас, сестры. Итак, священная война Ахарона закончена. Мы победили. А значит, мы можем покинуть эту обитель и выйти в мир, очищенный нашими сестрами, чтобы жить в счастье и в гармонии. Перед тем, как выйти за врата обители, вам нужно сделать прививки, чтобы не заразиться болезнями, которые свирепствуют во внешнем мире. В автобусе, который стоит на улице, вам поставят эти прививки, а затем на этом автобусе вывезут в большой город, где вы сможете вернуться по своим домам. Некоторые из вас, я знаю, приехали из других городов, поэтому в автобусе, после того, как вас привезут в город, вы скажете свои имена и домашние адреса девушкам, которые будут с вами. Это помощницы великого Марка, которые еще не успели пройти обряд посвящения в сестры. Итак, сестры, все встаем и идем в автобус. Живите счастливо, в свете и гармонии. Да будет так. Лика подняла руки в священном жесте, подумав о том, что этот жест выполняется в последний раз на этой земле, и что вот так, прозаично, закончена история террористической организации «Лестница в небо». «Что ты делаешь, тварь?» — прорычал Хардвуд, когда Инга, усадив ее к стволу сосны, сняла свои лосины, надела синий балахон и начала крепко привязывать его лосинами к стволу дерева. Сломанная челюсть причиняла Хардвуду сильную боль, и говорить он мог с трудом. «Сейчас увидишь, дорогой», — подмигнула Инга. «Ты знаешь, мне тут мои сестры не эти ваши в синих тряпках, а мои настоящие сестры советовали тебе красный тюльпан сделать или кровавого орла. Но я, кажется, придумала поинтересней. Думаю, ты оценишь уровень заботы». Инга нехорошо улыбнулась, заглянув Хардвуду в глаза. Тот содрогнулся. В прекрасных глазах этой девушки он увидел свою смерть. Вообще, Хардвуд много раз заглядывал в лицо смерти, но никогда еще оно не было таким прекрасным. Хардвуд тоскливо застонал. «Что, дорогой, жить хочешь?» — улыбнулась Инга. «Закрой свою грязную пасть, шлюха», — сказал через боль Хардвуд. «Узнаю милашку Хардвуда», — сказала Инга, раздвигая ноги полковника и выдвигая чемодан как можно ближе к его промежности. Инга оторвала от подола своего балахона широкую длинную полоску ткани, сложила ноги Хардвуда вокруг чемодана, согнув в коленях, и связала лоскутом от балахона его щиколотки. «Смотри, ты обнимаешься со своей бомбой, полковник», — сказала Инга, снова улыбнувшись. Несмотря на природные бесстрашие, сердце и разум Хардвуда сковал ужас. «Что ты задумала, русская тварь?» — спросил он, пытаясь освободить ноги и дергаясь всем телом. «Ты, кажется, не хочешь участвовать в моем представлении?» — задумчиво сказала Инга. «Это, знаешь ли, очень обидно. Я стараюсь, потею, все делаю, чтобы ты сдох покрасивее, а ты, сука, такая не ценишь». Инга влепила сильную пощечину Хардвуду. «Эх, жаль, пистолета нет под рукой», — досадливо сказала Инга. «В самый раз бы, в рот тебе его затолкать. Впрочем, я поинтереснее придумала. Знаешь, что это?» Инга помахала перед носом Хардвуда брелочком. Полковник съежился. «Вижу, знаешь», — удовлетворенно сказала Инга. «Чтобы эта штука, которая так уютно устроилась у тебя между ног, разнесла тебя в розовый туман, достаточно лишь нажать на эту кнопочку». Палец Инги лег на круглую кнопку на брелоке. Хардвуд вздрогнул. «Не бойся, бравый ты вояка и ненавистник русский», — сказала Инга, погладив Хардвуда по голове. «Я не стану нажимать ее, это сделаешь ты. Сам нажмешь эту кнопочку, потому что я тебя очень-очень попрошу это сделать». «Я не стану нажимать эту чертову кнопку», — сказал Хардвуд, не сводя взгляда с брелока в руке Инги. «Ты поняла меня, шлюха? Жаль, что я тогда тебя не пристрелил. А все этот слизняк Макнамара, этот слюнтяй вынудил меня отпустить тебя, русская мразь». «Макнамара?» — спросила Инга. «Да, помню такого. Надо будет, если он жив, поблагодарить его. И от тебя, полковник, привет ему передам. Обязательно передам. И расскажу, каким героем ты тут был, отправляя на тот свет сотни людей». «Ладно, Хардвуд, что-то заболтал ты меня совсем. Приступим, пожалуй». С этими словами Инга положила брелок на пенек, который торчал из травы примерно в 3 метрах от Хардвуда, и который тот мог свободно видеть. Порывшись в траве, Инга нашла большой округлый камень. Подумав минуту, она оторвала еще полосу синей ткани от подола и без того ставшего супер-мини-балахона. Одним концом синей тканевой ленты она накрепко обвязала камень. Хардвуд, не мигая, смотрел на действия Инги, пытаясь понять, что же задумала эта сумасшедшая русская шпионка. «Что, дорогой, интересно?» — спросила Инга, покачивая булыжником, как маятником, держа в руке полосу синей ткани. «Дальше еще интереснее будет». Эх, Хардвуд, знал бы, с какой любовью я все это делаю. Прямо, можно сказать, всю душу укладываю. Пошла ты со своей душой, огрызнулся Хардвуд, мерзкая русская тварь. Ладно, ты, улыбнулась Инга. Говорят, на тот свет надо уходить с добром в душе. Попробуй, дорогой, может и правда. Эх, жаль, мы великого Марка на ноль помножили, а то отпустил бы он тебе грехи твои, страшный полковник Хардвуд. Хотя думаю, что ты и сам помолиться сможешь. Давай, Хардвуд, можешь смело начинать пускать в свою черную душу добро и любовь. Инга, перебросив синюю ленту с привязанным камнем через ветку, растущей рядом сосны, тщательно прицелилась и вывесила камень так, чтобы он висел строго над брелоком. «А вот сейчас, главное, этот кончик мне из руки не выпустить», — сказала Инга. «А то, понимаешь, некрасиво получится». Инга, нагнувшись, подняла ветку, валяющуюся в траве, и привязала свободный конец ленты к этой ветке. «Это, дорогой, чтобы ты на руку не намотал», — пояснила Инга, втыкая ветку в землю. Камень дернулся и качнулся. Хардвуд вздрогнул всем телом. Инга подошла к нему, проверила, насколько надежно тот привязан к дереву, подергивала осины, которые держали полковника прижатым к смоленистому сосновому стволу. Руки Хардвуда по-прежнему были связаны за спиной, над иными чулками. «Ну, все хорошо, и все готово к твоему путешествию в лучший мир, Хардвуд», — сказала Инга, выдергивая палку из земли и укладывая ее в ладонь полковника. «Держи, дорогой, крепче держи», — сказала Инга. «Давай сожми пальцы, я отпускаю». Инга дернула за ленту, камень над брелоком качнулся. Хардвуд судорожно вцепился в шершавую палку, сжав ладонь до белизны в пальцах. «Вот умница», — сказала Инга. «Думаю, сейчас ты понял, что будет, когда твои пальцы, и так уставшие от того, что к ним плохо поступает кровь, разожмутся». «Чтоб ты сдохла, русская шлюха», — сказал Хардвуд. «Ты не боишься, что я отпущу эту чертову ветку, и мы оба, как ты говоришь, превратимся в розовый туман?» Инга на минутку задумалась. «Нет, дорогой, не боюсь», — ответила она с улыбкой. «Потому что ты будешь сидеть и ждать чуда. Будешь мечтать, чтобы какой-нибудь грибник нашел тебя и помог освободиться. Или какая-нибудь белка перегрызет чулки на твоих руках, и ты сможешь избежать наказания. В твоем положении в голову такая чушь лезет порой. Но да, ты и сам все увидишь». «Сдохни, русская мразь», — прохрипел Хардвуд. «Не ошибаешься, дорогой», — улыбнулась Инга. «Сдохнешь сегодня ты. А мы вывезем этих несчастных, которых ты и твои шестерки приговорили к смерти, и пусть они живут долго и счастливо. А тебе, страшный полковник Хардвуд, увы, не свезло. Ты не будешь жить долго и счастливо. Вы же это им обещали, счастливую жизнь. Вот мы за вас и дадим им эту самую жизнь. А еще тем, кто не выйдет на акции протеста и не будут убиты в гражданской войне. А ты очень скоро умрешь. Причем ты сам прикончишь себя. Не самая почетная смерть для истинного патриота Великой Америки. Но знаешь что? Когда твои пальцы разожмутся, я надеюсь, ты успеешь крикнуть что-то типа «Да здравствует Америка!» Ты так и сделай. Ты же такой верный служака. Считай, что ты пал на поле боя с ненавистными тебе русскими. Ладно, Хардвуд, заболтал ты меня совсем. Инга закурила. Пойду я. А ты давай начинай молиться. Инга подошла к Хардвуду, наклонилась и поцеловала его лоб. А я тебе, дорогой ты мой покойник, прощаю. Прощай, Хардвуд, сказала Инга. Приятно было иметь с тобой дело. Удачи тебе. Инга, нарочито покачивая бедрами, пошла по тропинке к лагерю. «Ты грязная шлюха!» — крикнул Хардвуд вслед Инге. «Мразь, тварь! За меня отомстят! Тебя повесят, вонючая русская птять!» «Это вряд ли!» — тихо сказала Инга, затянула сигареты, выпустив длинную струю дыма и ускорила шаг. Жанна Валерьевна вошла в свою квартиру, оглядела грязные обои на стенах, прошла в комнату, села в продавленное кресло. Подходило время ее любимого сериала, но она решительно отказалась включать свой древний телевизор. Она, словно в первый раз, совершенно новыми глазами посмотрела на свою квартиру. «Нет», — решительно подумала она, — «так жить нельзя. Это помойка какая-то, а не жилище учителя». Жанна поставила себе на колени замызганный телефон с трубкой, обмотанной изолентой, брезгливо поморщившись, сняла трубку и стала набирать номер, который написала ей Наташа на клочке бумаги. Раскатав, слушая, раздался в трубке низкий мужской голос. «Товарищ генерал, здравствуйте», — сказала Жанна Валерьевна. «Здравствуйте», — ответил Раскатов. «Кто это?» «Меня зовут Жанна», — сказала Жанна Валерьевна. «Мне ваш номер дала полковник Соловей, Наташа. Мы встретились в Перми, точнее, в Краснокамске, в обители Лестницы в небо». «А, понял. Какие-то вопросы, Жанна?» «Мне Наташа сказала, что если нужна какая-то помощь, я могу позвонить вам», — словно оправдываясь, сказала Жанна. «Да, я слушаю вас, Жанна». «Собственно, помощь мне не нужна, я сама справлюсь. Я просто хотела сказать вам спасибо за ваших девушек. Товарищ генерал, они настоящий подвиг совершили, как мне кажется». «Вам не кажется, Жанна?» «Да, это подвиг», — уверенно сказала Жанна Валерьевна. «Они спасли множество жизней. На теплоходе было около 300 человек». «И плюс ваша», — добавила Раскатов. «Да, верно, плюс моя», — Жанна вздохнула. «Если бы вы знали, сколько на самом деле людей было под угрозой», — подумал, — сказал Раскатов. «Я догадываюсь», — тихо сказала Жанна. «Нас было очень много таких бестолковых, как я, которые искали света и гармонии», — Жанна усмехнулась. «Тогда казалось, это все реально и возможно. А на самом деле это такой бред. Никто, кроме нас самих, не сможет дать ни счастья, ни гармонии, ни света. Разве что спасти жизнь, дать второй шанс, чтобы все начать сначала». «Вы правы, Жанна. Никакой великий Марк не принесет никому счастья. Это все только дела нас самих. А второй шанс? Что же, используйте его с умом, Жанна. Не зря же Наташа с девочками жизнями рисковали, как вы думаете?» «Не зря», — жаром сказала Жанна. «Я постараюсь, чтобы эта моя вторая жизнь стала более осмысленной, я обещаю». «Хорошо, Жанна. Желаю вам удачи и всего самого хорошего». «Спасибо вам, товарищ генерал». «Не за что, Жанна. Живите счастливо, пусть все у вас будет хорошо. Если будут какие-то вопросы, смело звоните». «Можно один вопрос?» «Да, конечно». «Что будет с Марком?» Жанна вздрогнула, вспомнив мерзкие прикосновения Великого к ее телу. «Почему же будет? Он уже понес заслуженное наказание, Жанна, соразмерно его вине». «Я поняла», — тихо сказала Жанна. «Спасибо вам, товарищ генерал, вам и вашим девушкам за мою новую жизнь». «Всего вам хорошего, Жанна», — тепло сказал Раскатов. «До свидания». И Жанна услышала в трубке частые гудки отбоя. «Так, девки», — сказала Инга, запуская двигатель автобуса. «Как вакцинация прошла?» «Все хорошо», — ответила Натка. «На всех хватило. Сейчас вывозим их в Пермь. От греха подальше, там пристроим какую-нибудь гостиницу, подключим пермское управление ФСБ, чтобы занялись. Пусть установят личности, места жительства, найдут денег, чтобы всех отправить по домам. Инга, что там с Хардудом?» «Все хорошо с ним», — усмехнулась Инга, — «готовится к дальнему путешествию. Сидит, обнявшись со своим чемоданом, ждет чуда. Я устроил ему персональную лестницу в небо». «А балахон зачем под ультрамини ободрала?» «Хардуда стриптизом развлекала», — хохотнула Инга. «Лика, кстати, хорошие балахоны шили, сестры крепкие». «Ладно, Алова, хватит разглагольствовать, поехали уже отсюда», — сказала Машка, проходя по салону и углядываясь в глаза женщин. «Ну, вроде отпускает всех», — сказала Машка, тряхнула волосами. «Давай, барракуда, жми на гашетку». «Что, красный, сыкотно?» — усмехнулась Инга. «Есть маненько», — созналась Машка. «Когда знаешь, что где-то рядом нехилая бомба, поневоле мочевой пузырь напрягаться начинает». «А знаешь, мне одна красивая и умная сказала, что удача любит тех, кто не сыт», — сказала Лика. «Но действительно, Инга, давай газуй и давай по пути где-нибудь пожрем, девки, а?» «Ладно, поехали», — сказала Инга, и автобус покатился за ворота. Жанна Валерьевна, пересчитав всю наличность, полученную в сберкассе после закрытия своей сберкнижки, улыбнулась. Это были практически все ее сбережения, которые она смогла накопить за 3 года, оставшись без мужа. Она решительно направилась в магазин стройматериалов, чтобы купить новые обои, а затем зайти в магазин электроники, чтобы купить новый телевизор и телефонный аппарат. «Красненький хочу», — подумала Жанна, — «с кнопочками, а телевизор, как в рекламе, как там, High Black Trinitron, и чтобы с пультиком. А может, лучше сразу и видеомагнитофон, буду смотреть дурацкие американские боевики про первую кровь и прочие звездные войны». Она вздохнула полной грудью теплый летний воздух, радуясь тому, что наконец-то у нее начинается новая жизнь, которая начнется с того, что обдерет свои засаленные обои и наклеит новые. «Надо же», — думала Жанна, — «хотела новую жизнь и получила. Точнее, мне ее подарили. Подарили эти удивительные девушки. Мы вот верим в высших существ, в чертов сверхъестественных, в ангелов-хранителей. А все на самом деле гораздо проще. Вот они, эти девушки, настоящие ангелы-хранители, спасают жизни, сотни жизней. А мы живем и не знаем, что, возможно, живем только благодаря тому, что таких девушек, как Наташа, такая удивительная работа. Обязательно нужно будет позвонить генералу, узнать адрес Наташи и этих удивительных девушек и написать им письмо. И поблагодарить их за это лето, за новые обои, за новый телевизор и просто за то, что я могу об этом думать и идти по любимому городу, радуясь лету и жизни. Обязательно. Жанна дошла до магазина стройматериалов и, решительно вздохнув, открыла дверь с таким ощущением, что это дверь в ее новую прекрасную жизнь. Полковник вошел в свою квартиру, разулся, прошел на кухню. Там за столом сидела лучшая женщина на свете, его жена Ирина, с любимой своей кружкой в руке. Она пила кофе и смотрела новости. «Ну что, жена, как обстановка?» — улыбаясь, спросил Раскатов. «Все хорошо, генерал», — оборачиваясь и улыбаясь, ответила Ирина. «Твоя дочь спит, жена смотрит новости. Судя по новостям, везде мир и покой. Видимо, мой муж очень хорошо обеспечивает эту самую федеральную безопасность. Ты знаешь, Раскатов, взрывов за последнюю неделю не было больше, кроме одного». «Это какого?» — спросил полковник, насторожившись. «Вчера передавали». Пермской области, под городом Краснокаменск, кажется. Краснокамск, поправил полковник. Да, точно, обрадовалась Ирина. Так вот, под этим Краснокамском, на территории бывшего пионерлагеря «Солнышко» или «Луч», был мощный взрыв, инициированный смертником мужчиной. Странно, да? Обычно женщины, а тут мужчина. Сказали, что взрыв был такой силы, что вырвало с корнем несколько сосен. И что еще сказали про этот взрыв? Жертвы есть в этом пионерлагере? Сказали, жертв нет, кроме самого смертника и еще двух мужчин, которые, как сказали, были убиты перед взрывом примерно за час. А еще сказали, что в этом лагере был какой-то реабилитационный центр религиозной направленности для женщин. Такое странное название, как у песни Led Zeppelin «Лестница в небо». Но женщин, сказали, никаких в лагере не было. Темные истории, генерал, ты не находишь? Зачем взрывать там, где никого нет, кроме двух убитых? По-моему, это очень странно. Полковник подошел к жене, крепко ее обнял и поцеловал губы. «Ого», — сказала Ирина, — «откуда такой энтузиазм?» «Ты знаешь, Ирина, закуривая и упуская дым в открытую форточку, задумчиво сказал полковник. Иногда бывает такое, что люди начинают новую жизнь, совершенно не подозревая об этом». «Это как?» — удивилась Ирина. «А просто это значит, что кто-то где-то очень хорошо сделал свою работу и подарил людям новую жизнь без крови, без смерти, без хаоса». «Это что за работа такая, ангел-хранитель?» — усмехнулась Ирина. «Есть такая работа, жена, людям новую жизнь дарить». Читал Александр Сидоров.